Глава 16. Битва. «Матушка!» Как только ведомые покинули стены замка, громкий отчаянный вопль заставил процессию остановиться. Лиза обернулась и удивленно приподняла брови. Вооруженный одним лишь коротким мечом, к ним бежал недавний провинившийся дозорный. Множественные косички на бедовой голове были собраны в тугую косу и смотаны в тяжелый пучок на затылке. Рубахи на нем совсем не было, а поджарое тело сплошь покрывали тонкие воспаленные рубцы. Виновного недавно хорошо выпороли. «Матушка!» – снова заголосил бедолага, не сбавляя ход. «Дай вымолить прощение, родимая!» «Гони его в шею, хозяйка!» – пропищал черт. «Гад он, гад!» – пискнул и спрятался в сидельной сумке. «Что тебе нужно?» Спутник выступил вперед, загородив княжну. Недобро посмотрел на странного человечка, упавшего перед ними на колени, хрипящего от быстрого бега. «Матушка!» Тяжело выдыхая слова, взмолился дозорный. «Не откажи, дай вину искупить!» «Харлампий, кажется», — вспомнила Лиза имя человечка. «Да и трудно забыть ту битву с мертвым драконом, что устроил отчаянный малый». «Он, матушка!» «Иди в замок, ты мне не нужен». «Так уж не пустят». Он суетливо поднялся с колен, хотел подойти к лошади Лизы, но спутник не дал. «Матушка, вина на мне тяжелая, дай, родимая, полезным быть». Взволнованный ветер донес со стороны замка запах, тяжелый дух разлагающейся плоти, запах смерти. Войско Ваймара было совсем близко, осада начнется с минуты на минуту. Все, что могли ведомые, ждать сигнала, чтобы переместиться. «Проще тебя здесь убить». Спутник достал из ножен меч, но хранитель остановил его. «Еще одного кадавра получим и себя обнаружим. Пойдет с нами. Магии в нем нет, хуже не будет». «Магии нет, дури много!» — раздался из сидельной сумки писк черта. «Тоже хорошо». Сам того не желая, согласился с нечистым хранитель. «А теперь ждем. Как только увидим у мертвия, прорвавшееся через заслон, прыгаем к храму». Казалось, даже небо потемнело, ужаснувшись силам мертвой армии. Восставшие погосты, собранные из нескольких сотен мертвых тел, молча двигались к замку Белой долины. У этой армии не было строя. Распределение по силам, тактики боя. Тела просто шли, молча, упорно вытаптывая траву на подходе к замку. Издалека мертвая масса больше напоминала нестройную армию изнеможденных в кровавой битве воинов. Но стоило приглядеться, как краски смерти, изуродовавшие тела, отчетливо проявлялись на трупах. А потом пошел запах. Тошнотворно сладкий и в то же время едко горький. Такой сильный, что горло перехватывал спазм. Маги обернулись в защитные обереги и начали уничтожать умертви издалека. Первая волна давно погибших людей с легкостью рассеивалась под градом магических ударов, вторая же превратилась в пыль. И показалось, что маги справятся с угрозой. И тогда в бой вступили умертвия более сильные и опасные. Сминая лапами собственных же бойцов, на магов кинулись трупы лесных чудовищ. «Как ты мог, Бараус?» Доброгор смотрел на кадавров, огромных волколаков, могучих зубров, гигантских воронов, гордость и основную защиту темного леса, и не мог поверить в то, что темный маг допустил гибель этих великолепных существ ради собственной выгоды. «Это безумие!» – воскликнул Драгомир, отмахиваясь мечом от долетевшей до него полуразложившейся долинной феи. «Кем же нужно быть, чтобы так вот убивать?» «Если ведомые вовремя не появятся...» Доброгор понял, на что рассчитывали Ваймар и Бараус. «Мы не выстоим. Смотри!» Драгомир всего лишь на миг обратился к внутреннему взору, пролетел над поляной, и этого хватило, чтобы понять отца. Кадавров было слишком много. «Ну, ты что, не догоняешь?» Няга искренне удивлялся, вертя перед глазами Феодора, сделанным наспех фитилем. «Время горения фитиля – задуманное время взрыва». «Как мы его задумаем?» «Время горения, ядреный батон! Сколько вешать в граммах?» «Что?» «Время горения, твышь налево!» «Вот оно!» До мага вдруг дошло предложение гостя. «Это наука!» «Это ТикТок, братан! Я за лайки! На взорванный сортир в парке 15 суток дворы мел. Говно летало повсюду. Чтоб ты понимал, 50 тысяч просмотров!» Феодор ТикТок не понял. А вот математику легко просчитал. «Сейчас будем этих тварей взрывать!» «Сейчас будем жахать!» Няга еще не понимал, с чем ему предстоит столкнуться. «Что-то не так!» Лиза нервно дергала лошадь за поводья, заставляя животное перемещаться. «Неужели вы не чуете ничего?» Охранитель и спутник зацепили ее обеспокоенный взгляд, даже постарались без помощи магии на нее настроиться. Но ничего не получалось. Пространство упорно молчало. «Успокойся». Хранитель понял. Его оберег чует угрозу. Но никто не мог определить, где она. «Я прошу тебя, не применяй силу». «Матушка». Харлампий ловко увернулся от хлыста спутника, прошмыгнул под его лошадью и ловко впрыгнул в седло позади княжны. «Тише, ведьма». Обнял и прижал так, чтобы она не могла шелохнуться. Велел тихо. «Бери, но немного». И все случилось так быстро, что спутник среагировать вовремя не смог, но понял. Простая ворожба человечка княжну успокоила. «Коров тебе пасти, а не ведьм охранять», — выплюнул с презрением Харлампий. «Я бы ее 100 раз уже убил, такую беспомощную». «Лучше помолчи, не зная, как себя вести». Но, чувствуя дикий стыд, спутник с отчаянием смотрел, как успокаивается охранный щит в крепких объятиях смертного. Все-таки она наполовину человек, и обычный оберег человечьей поддержки может работать не хуже сильного заклятия. Вот только маленький черт на такую помощь оказался противником. Хватал Харлампия за ногу и пытался прокусить кожаные штаны. На что бывший дозорный применил свою тактику. Запихал сапогом нечистого обратно в котомку. Прислуга в замке металась от Авгурной до главных ворот, таская стеклянные колбы, наполненные Феодором и нягой порохом. Поджигать фитили должны были приставленные к лучникам помогайки, но заставить людей, видевших колоссальные разрушения после применения такого оружия, оказалось не так просто. За дело взялся Владилен, поставленный Доброгором в помощь сотнику, следить за осадой замка. Тот в силу пороха верил. Сам испробовал сначала, взорвав пару сараев и любимый Драгомиром садовый домик. А после ходил по замковым стенам, раздавал тумаки и орал, если придется. Дрожащие руки лучников становились твердыми после его обещания скормить трусов первым же умертвием, что прорвутся в замок. Такого развития событий ожидали все. Слишком многочисленным и бесстрашным оказался враг за стенами. А еще все ожидали его, ангелов помощи. Великий дар многоликого для магов. Того, кто силою способен поддержать силу в любом, обладающем хоть каплей магической крови. На своем веку Доброгору ни разу не пришлось видеть ангела. Не случалось при его жизни на правой стороне такая беда. Но каждый маг знал о великом даре многоликого и надеялся на его помощь. А ну как все это просто старые сказки? Лошадь под князем давно пала. Магическая сила заканчивалась, и он, без устали махая мечом, стараясь не выпускать из виду сына, молил Многоликого о помощи. Первые бомбы, прилетевшие со стен замка, оказались неожиданностью в первую очередь для магов. Оглушительные взрывы поливались огнем и такой мощью, что разрывали тела у мертвей с поразительной легкостью. И для немногочисленных защитников замка настала новая угроза – не попасть под эту смертельную науку. «Держим оборону!» ревел Доброгор, врезаясь в толпу у мертвей из эльфов, гоблинов, людей. «И смотрим в небо!» Его слова заглушали грохоты взрывов, так помогающих и таких опасных. А над страшной сечей яркой голубизной сверкало небо, кутаясь в теплые солнечные лучи. «Прыгаем, пожалуйста!» Взмолилась Лиза, вздрагивая от рёва и криков, доносящихся со стороны замка. «Хватит!» «Ждём!» – твердо ответил хранитель. Ваймар только начал. Если ошибемся, погибнут всем. А ну, тише! Прикрикнул на княжну Харламбий, поводя лошадью так, чтобы запах гнили и горящих тел казался полегче. Замри, ведьма. Гонор, сбавь! Спутник схватил человечка за косички и дернул так, у того хрустнули шейные позвонки. Скажи многоликому спасибо. Убил бы. Спасибо. Выплюнул Харламбий, не пряча наглого взгляда. «Но без меня тут никак, верно?» «Смерть, господин!» Обернулся к хранителю, внимательно смотревшему на замковые стены. «Можно я его убью?» «Жди», — ответил тот. Спутник человечка отпустил, выругался, хотя и понимал. «Возьми сейчас любой успокоить княжну, она не выдержит, применит магию, напьется силы и ринется в замок. Спасать свой народ». Верховный охранитель на его вопросительный взгляд лишь пожал плечами. Выбора у них не оставалось. «Помни, червь, кому ты жизнью обязан», — попытался вразумить внезапно изменившегося смертного молодой друид. «Я все отлично помню». Земля вокруг замка дышала ядом, и яд этот проникал, казалось, повсюду. Остатки свернувшейся крови из разрубленных тел вбирал в себя солнечный свет и, мрачно сверкая, медленно погружаясь в развороченную битвой землю. Ваймар спокойно наблюдал за отважными попытками магов Белой долины отстоять свой замок, в котором они укрыли охранный щит. Иногда посматривал на своего раба, чует ли он перемещение своей ведьмы, но тот лишь покачивал головой. «На что ты, братец, рассчитываешь?» В задумчивом голосе некроманта Бараус расслышал презрение. «Чего ты ждешь?» Если бы он умел читать мысли, то вряд ли Бараус прожил так долго. Елизавету колдун чуял. Всегда. Клятва, принесенная на крови, глупенькой влюбленной девочкой, давала ему полную власть не только над ее телом, но и душой. Об этом хозяин темного леса позаботился сразу, как решил отомстить Доброгору, забравшему себе Любаву. Ваймар этого не знал, а Бараусу хватило ума от союзника это утаить. Затаённая злоба на светлого князя обернулась для самого Барауса разбитым сердцем и пониманием, какой он дурак. Забрав себе дочь недруга в надежде на месть, колдун попал в свои же сети, влюбив в себя юную княжну. По уши влюбился сам. И нет бы беречь свою единственную и забыть о мести. Вот только отступать колдун не привык. Заставил Елизавету убить брата. И все потерял. Любовь, доверие, жизнь. Как бы его девочка ни пряталась, как бы ни скрывалась, он чуял ее. Где бы она ни была, приглядывал, оберегал и ждал. Ее прощения. Хотя и понимал, что такое не прощают. Вот и сейчас, чье биение сердца любимой, он внутренне ликовал, понимая, на что рассчитывает Доброгор. Как только армия кадавров станет в разы меньше, покинувший замок охранный щит доставят к храму, а Ваймару не хватит сил справиться с ее защитой. Но ни Доброгор, ни Бараус не учли одного. Ваймар знал о месте нахождения всех храмов. Ловушки давно были расставлены возле каждого из них. Куда бы ни шагнули ведомые, их там ждали.